«Любимая, любимая моя!» Я куксюсь, словно ребенок, не желая открывать глаза. «Я так соскучился по тебе, по твоему лимонному запаху!» Рука Дани ползет по изгибам моего тела под тонкой тканью футболки. Я прогибаюсь в спине, приоткрываю рот и задерживаю дыхание. «Дань, нет!» Бормочу так тихо, так невнятно. От мощной пульсации венки на шее в ушах звенит. «Я люблю тебя, сладкая моя!» Дани целует меня, сразу же пленяя мой язык. Мы словно впервые вместе после вековой разлуки, словно долго были взаперти и изголодались друг по другу до обморока. «Ты изменил мне, я не могу!» «Я не изменял тебе, я бы никогда не предал брата и тебя, детка!» Раздвинув мне ноги, укладывается между них и чуть подается вперед. Я выпускаю возбуждающий стон, Даня слизывает его языком, и мы опять целуемся, будто похотливые психи. «Нет, ты предатель, ты сделал мне больно!» Впиваюсь ногтями в его спину и вздрагиваю. Солнечный свет заливает всю спальню оранжевыми волнами. Я резко сажусь на кровати, провожу руками по лицу и облизываю пересохшие губы. Это сон. Всего лишь сон. «Эй, родная, ты кричала? Что случилось?» Мама тихонько постукивает по двери. Страшный сон приснился, и все. «Ну, хорошо, приходи завтракать». «Ладно». Я не двигаюсь. Ноги под одеялом ледяные. В груди печет, словно на ней лежал раскаленный кусок металла. Всего лишь сон. Плям. Сообщение приходит на телефон, снимаю айфон с зарядки и читаю. «Привет! Мы так и не поговорили после праздничного ужина. Встретимся в Ларе сегодня». Кирилл.